Я ушел на кухню, с ужасом увидел, что она тоже занесена снегом. Внутри тоже снег и снег. Работать на кухне в рукавицах неудобно, а голые руки мерзнут. Не знаю, как быть. Барометр продолжает падать. 27 августа. Непогода нас совсем измучила. Дождя уже нет, но снег идет непрерывно. После ночного дежурства Эрнст хотел лечь спать, но потом вспомнил, что нужно пустить ветряк и зарядить аккумуляторы. Ветер сильный и порывистый, однако ветряк не дает энергии. Эрнст стоит и рассуждает, что же это такое. Все вчетвером отправились к ветряку, разобрали его. Дул сильный ветер, но мы терпели. С амперметром проверяли каждый провод. Ток есть. Наконец нашли дефект. Колодку, в которой находятся две медные щетки, забило снегом. Щетки замерзли. Мы быстро устранили этот дефект, снова собрали ветряк и запустили его. Все промокли, но зато аккумуляторы ожили. Утром наблюдали необычайно красивое зрелище. Ночью было значительное сжатие, и против нашей палатки наторосило большую гряду разноцветных льдов. Петрович обнаружил внутри льда много замерзших водорослей. Они-то окрашивают торосы в разные цвета. И вид всего лагеря сильно изменился. Вокруг образовались новые снежные сугробы, валы, бугры. Работая у лунки, приходится выгребать лопатой снег. Этим и был занят Петя. Мы с Женей пошли ему помогать. В течение дня мы 5 раз опускали вертушку на разные глубины. Таким образом, нам удалось даже во время пурги определить скорость и направление нашего дрейфа. Перед вечером к лунке пришел Эрнст. Он тоже помогал вести гидрологические наблюдения. Мы сегодня промокли еще больше, однако в палатку не торопились. Хотелось закончить работу. Отпустили только Теодорыча, которому надо было готовить обед. Через час он нас позвал, и мы пошли в палатку. После обеда я принес в палатку примус и зажег. Мы развесили рубахи. Это единственный способ просушить нашу одежду. Пока сушились рубашки, Петрович занялся обработкой проб, взятых с гидрологической станции, которая была сделана несколько дней назад. Женя подбирал материалы своих наблюдений по астрономии. Научные приборы мы перенесли в жилую палатку. Здесь теплее и удобнее. Внутри нашего дворца теперь разместилась комплексная академия. Тут и радиостанция, и гидрохимическая лаборатория, и канцелярии, квартиры научного персонала. В уголке приютилась кинофотолаборатория. На дворе 1,5 градуса мороза. Вечером я разыскал и откопал нарты. Других предметов нашего большого хозяйства я не трогал, потому что снег продолжает сыпать с прежней силой. Не успеешь очистить, как снова все заваливает. 28 августа. Мы с Эрнстом всю ночь бодрствовали. Он дежурил, а мне почему-то не хотелось спать. Вскипятили чай, не спеша тянули приятную горячую жидкость, тихо беседовали о Москве. Мы отчетливо и ясно представляли себе каждый столичный час. Пурга и ветер не прекращаются. Петрович встал и ушел к лунке работать с вертушками, не обращая внимания на погоду. «После обеда приступим к полной гидрологической станции», — сказал он, уходя. «Эта работа займет целые сутки». Женя занялся обработкой материалов по магнитным вариациям и атмосферному электричеству. Теперь он сразу, не откладывая, обрабатывает данные научных наблюдений. Завтра Женя собирается снова устанавливать научные приборы в павильонах. Нашу льдину очень быстро несет. Очевидно, мы уже простились с 87 градусом северной широты. Если завтра появится солнце, оно нам скажет через астронома Федорова, где мы находимся. Теодорыч все время следит по радио за воздушными кораблями, которые наша страна послала сейчас в Арктику на поиски пропавшего самолета Ливаневского при перелете Москва-США. Передали в «Правду» корреспонденцию. Давно не писали в газеты, так как радиостанция была сильно загружена. После обеда пурга прекратилась. Я отправился на лыжах проверять аэродром. Флажки разбросаны и засыпаны снегом. Пришлось их снова устанавливать. После обхода аэродрома я откопал нарты и бидоны.